Глава третья. Раба Божья Ирина. Хотя участковый майор Земцов и работал в Бежецком отделении внутренних дел уже приличное время, но дело в отношении такого бесхозного трупа посреди поля встречал, пожалуй, впервые. Были у него на памяти, конечно же, и несчастные случаи со смертельным исходом, и убийство, и самоубийство, и различные разбойные нападения с телесными повреждениями. Однако все эти дела как бы подчинялись той явной логике самих преступлений и развития затем следствия, которое заложено в самой природе таких явлений. А именно, в большинстве своем как таковая мотивация всегда присутствовала и непосредственно помогала самому процессу расследования. Здесь же все было нелепо и непонятно изначально. А самое главное, не было тех следов, которые бы говорили о насильственной смерти или о явном несчастном случае, связанном со здоровьем потерпевшей. Ведь тело было найдено в таком положении, будто с некогда усопшей никаких внезапных болезненных приступов не было. Мало того, глядя на истлевший и потемневший труп, ощущалось даже некоторое спокойствие и умиротворение. А потом этот странный запах, напоминавший терпкий запах дешевого одеколона или затхлое благовоние, которое обычно исходит от старых, даже древних, душистых трав или цветов. Странно, не правда ли? Впрочем, было в этом деле одно небольшое обстоятельство. На первый взгляд, весьма несущественное, даже очень несущественное, на которое Земцов даже и внимания поначалу не обратил. Недалеко от того места, где лежал труп женщины, были найдены еще какие-то доски, то ли от какого-то ящика или от обивки какого-то сооружения, например, жилища, или, возможно, даже от гроба. Это не могли установить с точной достоверностью из-за их поврежденности и гнилости. Вот, пожалуй, и все. Впрочем, Земцов, имея в себе природную деревенскую хватку и смекалку, не терял надежды и в этом деле расставить все точки над «и». Конечно же, можно было пойти по весьма логичному пути и с помощью анализов ДНК сопоставить принадлежность всех проживавших в Опалихе к трупу. Таким образом, круг для установления личности найденного трупа женщины мог быть сужен до минимума. Хорошо, конечно, если бы у нас этот злосчастный анализ ДНК проводился так легко и быстро, и к тому же по денежкам доступно. А тем более в наших условиях глубинки, рассуждал про себя Земцов. Вот пойди сейчас к начальнику РОВД и скажи ему об этом. Так завтра над тобой все ребята будут смеяться. Вот уж точно курам насмех. И, между прочим, будут правы. А вот ты попробуй без этих их заграничных киноштучек разобраться. Легче всего списать все это дельце на давность и на невостребованность трупа. Мол, никто его не ищет. А раз так, то никому он не нужен, и дело с концом. Можно тогда и протоколы в архив сдавать. В таком духе пытался рассуждать Земцов. Но вот беда, какая приключалась с ним. Даже сдав дело в архивные пыльные закрома, душа его почему-то не была на месте. На что-то другое в своей практике он мог бы запросто закрыть глаза. Например, на воровство дров со двора, которое не может быть доказано. Ибо не может быть доказано вообще никогда. Нет улик. И все на этом. Висяк бытовой налицо. Или пропажу теленка. Или охотничьи собаки заезжих москвичей. Поди найди их в наших-то лесах. Черт ногу сломает. Наверное, ее уже давно кабаны или волки задрали. А ведь тут не животное. Тут человек. Не успокаивался в мыслях Земцов. Поразмышляв так не один денек, Земцов пришел к выводу, что это дело рано так просто списывать. Надо бы кое в чем еще попытаться разобраться. И решил попробовать пообщаться с теми, кто жил когда-то в Опалихе и теперь живет в Красном Холме или Бежецке. Так его ноженьки, а по-другому говоря, служебные «Жигули» седьмой модели, привели к Ирине Стрельниковой в девичестве Перегудиной. Последнее время Ирина металась из стороны в сторону. Дела шли из рук вон плохо. Хотя сама по себе их семейная фирма существовала не хуже других. Выполнялись некоторые заказы на индивидуальное строительство. И даже магазин стройматериалов работал. Но все это уже было не то. Ее жизненное и трудовое дыхание сковывали вранье и холодная отстраненность мужа. Он приезжал с очередной стройплощадки или со строительных баз в таком состоянии, будто все это время просиживал в ресторанах или бывал на каких-нибудь застольях, по его выражению, у очередных клиентов. Хотя по виду Вадима Ирина замечала совсем другое. Она слышала и видела странные звонки по вечерам, странные тихие разговоры мужа, странные ухмылки и ужимки во время их посещения общественных мест, когда он здоровался с другими женщинами или женатыми парами. Ирине повсюду мерещились другие женщины, которые не прочь были попользоваться ее мужем, хотя конкретных доказательств тому, что Вадим ей изменяет, у нее не было, если не считать одного случая, когда она увидела на его куртке в районе воротника следы от губной помады. Тогда она сделала вид, что ничего не заметила, но уверенность в его прелюбодейных похождениях возросла в ней еще сильнее. И, наконец, ее добила эта странная реакция мужа на слова ее брата, отца Иннокентия, о смягчении нравов в обществе благодаря церкви. Она запомнила, как после этих слов лицо Вадима загадочно исказилось. Уже лысеющая голова как бы философски приподнялась с едва заметным наклоном к левому плечу. Появилась снисходительная кривая улыбка, и он произнес: «Значит, снова потребуются спонсорские взносы. Ясное дело». Ирина возразила: «Тебе жалко денег для храма? Мне жалко для твоего брата. С каких это пор, интересно? А с тех, когда он, не подумав, брякнул, чтобы я, видите ли, задумался над своей жизнью». Вадим едва сдерживал себя, чтобы не перейти границы дозволенного в отношениях с женой. «Твой братик решил, что если он священник, значит, может мне впаривать все, что ему захочется. Значит, ему все позволено. И в том числе заниматься моим воспитанием. Поздно уже, так и передай ему». «Да как ты смеешь?» — неистово бросилась на него Ирина. «Он за нашу семью молится, за детей, за нас с тобой, за всю нашу родню. Еще скажи, что за все человечество». Ирина хотела сказать, что и за все человечество, но в этот момент не смогла. Она и так знала, что достаточно молитв священства за всех православных христиан, как самое искреннее подтверждение сопричастности ко всему человеческому роду, чтобы желать еще чего-то другого. И поэтому на мгновение замолчала, но потом собралась с мыслями. «Ты эгоист. Ты думаешь только о себе. И если ты считаешь, что твоя жизнь для всех нас одна сплошная радость, и тебе позволено все, чернить всех подряд, утаивать от меня деньги, шляться где угодно и с кем угодно, то ты глубоко ошибаешься». Ирина вдруг неожиданно для самой себя оборвала свою страстную речь. На ее лице появилась та снисходительная улыбка, которая бывает только тогда, когда отчитывают маленьких провинившихся детей. Она неожиданно тихо и таинственно сказала: «Теперь понятно, почему ты не хочешь ходить к нему на исповедь. Ты сама-то к кому ходишь? Тоже мне ангел нашлась!» Мгновенно без злости парировал Вадим. Ирина молчала. Она действительно не любила ездить на исповедь к брату. Считала, что достаточно для него и той их финансовой помощи, которую они с мужем оказывают ему для восстановления храма в его приходе. и любая конкретная духовная зависимость от него казалась ей той удавкой, которая окончательно могла бы задушить завоеванную ею долгими годами свободу от своих собственных же родственников. В тот день они так ни до чего и не договорились. Каждый остался при своем мнении. Выходя из дома, она вдруг вспомнила один из последних разговоров с братом. «Будет трудно?» «Уже не втерпешь. Просто помолись за него». «Как можешь», — тихо посоветовал отец Иннокентий. Она, как бы уже соглашаясь, спросила. «Послушай, Кеша, а может, есть специальная молитва?» Отец Иннокентий на мгновение задумался. «Ты лучше своими словами. Так честней будет». Теперь, когда машина ехала в офис, она молилась, Бог знает, какими словами. Но все от сердца искренне и без смущения и сожаления, просто потому, чтобы хоть как-то успокоиться и обрести почву под ногами. А под этими ногами ее несли быстрые колеса, и дорога пылилась между посадок, и заросшие, забытые, неухоженные поля обнимали ее со всех сторон, но она их не замечала, словно их вовсе не существовало. А вокруг лишь простиралась одна зачарованная здешняя пустота. Один вакуум, без жизни и пота, без слез и радостей человеческих. Там, за полями, в Бежецке, ее ждала обычная работа, магазинные дела и старые клиенты, хотя уже были звонки и от новых, появлявшихся, как грибы после дождя, местных новых русских, желавших как можно быстрее и при этом качественнее построиться и зажить счастливо, не хуже, чем она. И поэтому надо было спешить навстречу им. Надо было погрузиться в эту работу и забыться, словно в каком-нибудь долгожданном сладостном сне, растоптать все свои внутренние переживания и треволнения, наплевать на них и все свое внимание, весь свой темперамент и силы отдать им, этим жаждущим благополучия людям. И за это свое старание, свою растраченную безумную энергию получать вознаграждение, как можно больше денег, которые почему-то никогда не считались лишними, а всегда получались долгожданными. Ведь входили в пору молодых сердечных воздыханий дети, Федор и Мария. Им нужна была материальная помощь. А они почему-то, естественно, надеялись в первую очередь не на себя, а на родителей. Ведь их родители считались в городе небедными, и поэтому должны были, по мнению большинства обывателей, обязательно помогать своим детям. Иначе что могли о них подумать окружающие? Таким образом, все эти ежедневные заботы отрывали Ирину от часто случавшихся размолвок с мужем и, естественным образом, погружали просто в обычную повседневную будничность, иногда серую и приедающуюся, как ежедневный черный хлеб, пусть и разных сортов, разный на вкус, но такой знакомый и от этого не вызывающий новых, неведомых эмоций. Впрочем, по правде говоря, был у нее и еще один способ окунуться в свои чувства, спрятаться за свою личную тайную жизнь. Познать те самые новые, еще неощутимые переживания и забыться еще более сладостным сном, который все с большей силой сбывался уже в последнее время в самой настоящей реальной жизни, а не в розовых сновидениях среди этой серой действительности. Ирина часто вспоминала приезд одного молодого человека, которого она могла назвать просто Саша, а коллеги и подчиненные не иначе, как Александром Матвеевичем. Поначалу, как ей казалось, она просто питала к нему дружеские чувства, ведь он был родом из их соседней деревни, которая находилась в 3 километрах от Опалихи, в одном сельсовете. И, возможно, даже когда-то они в той еще советской жизни виделись в детстве, хотя он и был младше ее, и весьма намного. Теперь Александр Матвеевич Кузнецов со своими ребятками промышлял в Бежецке ремонтами квартир и поэтому частенько наведывался к ней за стройматериалами. Все сразу же замечали его искрометный характер, его легкость и доступность, и при этом никто не мог отнять у него редкой для многих горожан способности мгновенно проворачивать так дела, так все ловко и достойно обставлять, что число желающих пользоваться услугами его команды росло буквально с каждым днем. Как-то заметив такие способности у Саши, Ирина еще подумала про себя. Вот с кем бы надо было бизнес начинать, а не то, что с этим взбалмошным Вадимом. Это откровение для самой себя она вывела так внезапно и так точно, словно подразумевала под этим совсем другое. Не бизнес начинать, а совместно проживать. То есть вот за кого надо было бы замуж выходить. Однако такое открытие ее ужасно напугало. Она тут же забилась в свой домашний мирок, так смиренно и кротко, словно испугавшийся лесных волчьих позывов маленький ягненок в ясли материнские. Даже на какое-то мгновение она передала все бразды правления фирмой мужу, сделавшись враз его послушной помощницей в любых предложениях и начинаниях. Затем в ее душе все успокоилось, и она отошла от нахлынувших переживаний. Ростки прежней, когда-то юной девичьей красоты, поросли бурьяном женских прагматичных размышлений, и она совсем загородилась от Сашиных знаков внимания, даже просто вызванных с его стороны этикетом делового общения. Каждый его приезд она воспринимала как личную рану и уже хотела под любым предлогом запретить ему приезжать в их магазин. Как вдруг снова внезапно ощутила то, что всячески скрывала от себя. Наверное, она на самом деле была слабее обычных житейских обстоятельств. И уже никакие внутренние позывы, особенно после исповедальных увещеваний ее духовного отца Никодима, не помогали. Страстные порывы затмевали разум. Дошло до противоестественного и в то же время обычного в таких вещах. В один из летних его приездов она, словно в забытьи, села в его машину и укатила непонятным образом, что называется, напрямки в поля рядом с Опалихой. А там все приключилось так, словно это уже когда-то было в ее жизни. Они, сплетясь в единое целое, вдыхали ароматы многолетних трав, словно впервые по-ребячьи наслаждаясь плотской жизнью. И она даже не успела ни о чем пожалеть. Не хватило для этого сердечных мотивов. Серьезное началось позже, когда через пару дней Ирина пришла в себя. Оказалось, что над ней ни мало ни много, но навис страшный смертный грех прелюбодеяния. Осознание этого тяжкого греха невероятно напугало ее. Одна мысль о том, что его теперь надо будет исповедовать, приводила ее не то чтобы в уныние, а в самое настоящее бешеное отчаяние. Ужас проник в ее сердце и сковал все сосуды, и даже будто бы кровь охладела. Ей стало холодно и неуютно жить. Больше всего она боялась нечаянной, как она сама называла про себя, исповеди у брата. Это происходило, когда в один из воскресных дней они с Вадимом заезжали к нему в храм, чтобы оказать какую-нибудь помощь, в основном деньгами. И, как правило, отец Иннокентий во время литургии, выходя из северных алтарных врат, перед причастием, незаметным движением глаз и руки приглашал сестру и ее мужа к аналою, где уже лежали Евангелие и крест. И просто так, без причины отвертеться и отказаться от такого приглашения, они не смели. Уж так было между ними заведено. И если это случалось, оба, и отец Иннокентий, и раба Божья Ирина, чувствовали себя как-то неловко, несколько даже неудобно. хотя об этом никогда друг другу напрямую не говорили и не показывали даже вида. Но каждый об этом догадывался. Уже после службы между ними сразу же образовывалась такая своеобразная маленькая льдинка некоторого охлаждения и даже отчуждения. При определенных условиях эта льдинка вполне могла бы перерасти в огромную глыбу льда недоверия, которую затем было бы весьма непросто или даже совсем невозможно растопить никакими подобиями внешних братских чувств. Если, конечно, только снова бы не воскресла между ними настоящая, всепрощающая братская любовь, спасающая и растапливающая любые ледяные торосы человеческих страстных переживаний. Иногда после такого все обходилось душевным прощением ее брата. Он словно забывал о такой мелочи и снова концентрировался на ежедневных вещах. Хозяйственные дела в храме, требы, ежедневная рутина пасторского служения. Больше всего Ирина боялась этой нечаянной, по ее мнению, незапланированной исповеди. И поэтому после того, что натворила, пыталась под различными предлогами избегать встречи или телефонных разговоров с братом. Если ей даже это удавалось, то все равно впереди ее ждала поездка к духовнику отцу Никодиму, которую она всячески откладывала. И вот тогда, только от одной этой мысли исповедальных переживаний у духовника, она начала вертеться, словно уш на сковородке. Грех жег ее, словно тысячи углей, сверлил, буравил своим острием до самых душевных глубин. Ей казалось, что еще немного, и она не выдержит, и умрет. Даже физически до того становилось больно. Дни